Глава шестая. Ни ночной портье, ни бармен ничего полезного не сказали. Портье вспомнил, что звонил в комнату мисс Кин сразу после полуночи, но не получил ответа. Он также не видел, чтобы мистер Бартлетт покидал отель или входил в него. Леди и джентльмены ходили туда и сюда, ночь выдалась превосходная, однако в коридоре были и другие двери, кроме находящейся в главном холле. Портье был абсолютно уверен в том, что мисс Кин не выходила через главный вход, но если она спускалась из своей комнаты, находившейся на втором этаже, к ней вела лестница, а дверь в конце коридора открывалась на боковую террасу. Воспользовавшись ею, она могла выйти совершенно незаметно. Дверь эта не запиралась до конца танцев, то есть до двух ночи. Бармен припомнил, что вчера вечером мистер Бартлетт действительно присутствовал в баре, однако затруднился сказать, в какое именно время. Согласно его мнению, примерно в середине вечера мистер Бартлетт сидел возле стены с полным меланхолией выражением на лице. Бармен не мог сказать, сколько времени он провел в такой позе. В бар то и дело заходили прочие гости. Да, он видел мистера Бартлетта, однако решительным образом не мог сказать, когда именно. Когда полицейские выходили из бара, к ним обратился невысокий мальчик лет 9 от роду, немедленно разразившийся взволнованной речью. «Наверное, вы детективы, а я Питер Кармоди. Это мой дедушка, мистер Джефферсон, позвонил в полицию насчет Руби. А вы из Скотланд-Ярда? А можно мне поговорить с вами, а?» Полковник Мелчетт явно был готов ограничиться коротким отрицанием, однако суперинтендант Харпер самым благосклонным и любезным образом произнес: «Можно, сынок. Тебе наверняка интересно все узнать, так?» «Ну да, конечно. А вы любите детективы? Я люблю. Я их всегда читаю. И у меня есть автографы Дороти Сейрс и Агаты Кристи, и Диксона Карра, и Генри Бейли. А об этом убийстве напишут в газетах?» «Безусловно, напишут», мрачным тоном промолвил суперинтендант Харпер. «Понимаете, на следующей неделе я возвращаюсь в школу, и мне нужно будет рассказать всем ребятам, что я знал эту девушку. И в самом деле хорошо знал». «Ну и какого ты мнения о ней, а?» Питер задумался. «Честно, она мне не слишком нравилась. На мой взгляд, она была глупа. Мама и дядя Марк тоже ее не любили. Один только дедушка. Кстати, он хочет видеть вас. Он послал за вами Эдвардса». Суперинтендант Харпер подбодрил мальчугана. «Итак, твоя мать и твой дядя Марк недолюбливали Руби Кин. Почему же?» «Ой, я не знаю. Она всегда встревала, и им не нравилось, что дедушка возится с ней. Наверное, — бодрым тоном проговорил Питер, — они рады ее смерти». Задумчиво посмотрев на него, суперинтендант Харпер сказал: «А ты слышал, чтобы они так говорили?» «Ну, не совсем. Дядя Марк сказал: ну, во всяком случае, это выход. А мама сказала: да, но насколько ужасный. И дядя Марк сказал, что не стоит лицемерить». Мужчины обменялись взглядами. В это время к ним подошел чисто выбритый мужчина, одетый в опрятный костюм из синей саржи. «Простите меня, джентльмены, я камердинер мистера Джефферсона. Он проснулся и послал меня за вами, так как очень хочет увидеть вас». Полицейские снова подошли к номеру Конвея Джефферсона. В гостиной Аделаида Джефферсон разговаривала с высоким, беспокойным мужчиной, нервно расхаживавшим по комнате. Он резко повернулся навстречу новоприбывшим. «О да, рад видеть вас. Мой тесть ждет вас. Он проснулся. Постарайтесь не слишком волновать его, насколько это возможно. Он не слишком здоров. Удивительно уже то, что такое потрясение не покончило с ним». Харпер удивился. «Я и не знал, что здоровье Конвея Джефферсона находится в таком плохом состоянии». «Он сам этого не знает», — ответил Марк Гаскел. «У него больное сердце. Доктор предупредил Ади о том, что ему нельзя слишком волноваться или пугаться. Он более-менее откровенно намекнул на то, что конец может настать в любую минуту. Правильно, Адди?» Миссис Джефферсон кивнула. «Просто невероятно, что Джефф сумел пережить такое потрясение». Мелчетт сухим тоном проговорил: «Трудно усмотреть в убийстве успокаивающие моменты, но мы будем осторожны, насколько это возможно». Произнося эти слова, Он присматривался к Марку Гаскеллу. Полковнику не нравился этот человек. Отважное, беспринципное, ястребиное лицо. Один из тех мужчин, что всегда идут своим путем, нередко вселяя восхищение в женщин. «Но не из тех, кому я способен поверить», — подумал полковник. «Да, беспринципное, самое подходящее слово. Он из тех людей, которым никого не жаль». Конвей Джефферсон сидел в своем кресле-каталке возле окна просторной спальни, окна которой выходили на море. Гость ощущал властный магнетизм личности этого человека сразу, как только входил в комнату. Казалось, будто увечья, превратившие Джефферсона в калеку, сконцентрировали жизненные силы его тела в более узком и интенсивном фокусе. Прекрасную голову венчали рыжие, чуть поседевшие волосы. С сурового, полного силы загорелого лица смотрели удивительно голубые глаза. Во всей его фигуре не было даже признака слабости или болезни. Глубокие морщины на его лице начертало страдание, а не слабость. Такой человек не станет жаловаться на судьбу, но встретит ее лицом к лицу и одержит над ней победу. «Рад, что вы пришли», — произнес он, оценивая вошедших быстрым взглядом и, обратившись к Мелчету, спросил. «Вы главный констебль Редфордшира?» «Хорошо. А вы суперинтендант Харпер?» «Садитесь. Сигареты на столе между вами». Поблагодарив, полицейские сели, и Мелчет спросил. «Насколько я понимаю, мистер Джефферсон, вы проявляли интерес к погибшей девушке». По морщинистому лицу старика пробежала быстрая кривая улыбка. «Ну да, конечно, вам уже все рассказали. Что ж, это не секрет. И что вам наговорили мои родственники?» С этими словами он окинул взглядом своих гостей. Ответил Мелчет. «Миссис Джефферсон сообщила нам очень немного, если не считать того, что разговоры с этой девочкой развлекали вас, и она в известной мере стала вашей протеже. А с мистером Гаскеллом мы едва успели обменяться несколькими словами». Конвей Джефферсон улыбнулся. «Адди, дай бог ей счастье, существо благоразумное. Марк мог бы повести себя более прямолинейно. Полагаю, Мелчет, что мне следует быть по возможности откровенным с вами, чтобы вы могли понять мою позицию. Для начала мне придется напомнить об обрушившейся на меня громадной трагедии. 8 лет назад я потерял в авиакатастрофе жену, сына и дочь. И с тех пор уподобился человеку, который утратил половину себя самого. Я говорю не о своем физическом увечье. Я человек семейный. Моя невестка и зять были очень добры ко мне. Они сделали все возможное, чтобы заменить мою собственную плоть и кровь. Однако я понял, особенно в последнее время, что у них, в конце концов, должна быть собственная жизнь. Итак, вы должны понять, что на самом деле я человек одинокий. Я люблю молодежь. Мне приятно общество молодых людей. Я наслаждаюсь им. Пару раз я подумывал о том, чтобы усыновить или удочерить кого-нибудь. За последний месяц я успел очень подружиться с убитым ребенком. Она была абсолютно естественна, совершенно наивна. Болтала о своей жизни и выступлениях в пантомиме, об общении с бродячими трупами, о воспоминаниях детства, проведенного в дешевом жилье с папой и мамой. Совершенно непривычный для меня взгляд на жизнь. Никаких жалоб, даже никакого восприятия подобной жизни как ничтожной и жалкой. Просто естественное, не склонное к жалобам, старательное дитя, не испорченное и очаровательное. Конечно, не леди, однако, слава богу, не вульгарное и не отталкивающее, и не стремящееся по обезьяне подражать светским дамам. Я постепенно проникался все больше и больше симпатии к Руби и решил, джентльмены, официально удочерить ее. Она должна была стать моей дочерью с точки зрения закона. Это, надеюсь, объясняет мое волнение за нее и те шаги, которые я предпринял, узнав о ее необъяснимом исчезновении. После недолгого молчания суперинтендант Харпер, бесстрастный голос которого лишил вопрос всякого оскорбительного значения, проговорил. «Могу ли я спросить о том, как отнеслись к этой идее ваши зять и невестка?» Джефферсон ответил без промедления. «Ну, что они могли бы сказать?» Думаю, что мое желание не доставило им удовольствия. Подобного рода поступки пробуждают всякие предрассудки. Однако они вели себя хорошо, даже очень хорошо. Дело не в том, что они зависят от меня. Когда женился мой сын Фрэнк, я передал ему половину своего состояния. Знаете ли, придерживаюсь той точки зрения, что не стоит позволять своим детям ждать вашей смерти. Деньги нужны им, когда они молоды и еще не успели посидеть. Подобным образом, когда моя дочь Розамунда настояла на браке с бедным человеком, я выделил им крупную сумму денег, которые перешли к нему после ее смерти. Как вы понимаете, это упростило проблему с финансовой точки зрения. «Понятно, мистер Джефферсон», — ответил суперинтендант Харпер. Однако в голосе его промелькнула некая сдержанность. Конвей Джефферсон подметил ее. «Или вы не согласны со мной?» «Не мне говорить, сэр, но, согласно моему опыту, родственники не всегда действуют разумно». «Полагаю, вы правы, суперинтендант, однако следует помнить, что мистер Гаскелл и миссис Джефферсон, строго говоря, не являются моими родственниками, во всяком случае, кровными». «Это, конечно, другое дело», — согласился суперинтендант. Глаза Конвея Джефферсона блеснули. «Ну, конечно, я не стану утверждать, что они не называют меня между собой старым дураком. Такова была бы реакция обычного человека. Но я-то не дурак. Я разбираюсь в людях. При образовании и светском лоске Руби Кин могла бы найти себе место повсюду». «Боюсь, — сказал Мелчит, — что мы ведем себя слишком навязчиво и дотошно, однако нам важно выяснить все факты. Вы намеревались взять девушку на полное содержание, то есть вложить в нее определенные деньги, однако еще не сделали этого». «Мне понятно, к чему вы клоните. Не мог ли кто-то рассчитывать обогатиться после смерти девушки?» — ответил Джефферсон. «Однако никто не мог этого сделать. Необходимые для удочерения формальности были еще только начаты, но не завершены». «Тогда, если бы что-то с вами случилось...» неторопливо произнес Мелчит. Он оставил свою мысль недоговоренной. Конвей Джефферсон отреагировал мгновенно. «Что может со мной случиться? Я калека, но не инвалид. Это врачи любят делать кислые физиономии и советовать мне не переутомляться. Не переутомляться. Я силен, как конь. Да, я прекрасно представляю себе жизненные превратности. У меня на это хорошие причины. Смерть внезапно посещает самого сильного, особенно в наше время дорожных аварий. Но я приготовился к этому, сделал новое завещание 10 дней назад». «В самом деле?» — суперинтендант Харпер подался вперед. «Я оставил на трастовом счету Руби Кин 50 тысяч фунтов. По достижении ею 25 лет она получила бы право распоряжаться основным капиталом». Глаза у Харпера округлились. У полковника Мелчета тоже. «Это очень крупная сумма, мистер Джефферсон», проговорил суперинтендант едва ли не с трепетом в голосе. «Да, в наши дни это так. И вы оставляли ее девушке, с которой были знакомы всего несколько недель?» В васильковых глазах старика блеснул гневный огонек. «Неужели я должен все повторять снова и снова? У меня не осталось кровной родни. Никаких племянников или племянниц, даже далеких кузенов. Я могу оставить эти деньги благотворительным организациям, но предпочел осчастливить одного человека». Он рассмеялся. «Сделать Золушку за один месяц принцессой. Только не в качестве крестной феи, а крестного фея. Почему бы и нет? Это мои деньги. Я их заработал». «Есть ли другие наследники?» — спросил полковник Мелчит. «Небольшая сумма Эдвардсу, моему камердинеру, остальное Марку и Аде в равных долях». «Простите, а много ли будет этого остального?» «Наверное, нет. Точнее, трудно сказать. Величина вложений все время колеблется. После расходов на похороны останется что-нибудь между 5 и 10 тысячами фунтов». «Понятно. Только не надо думать, что я обижаю их. Как я уже сказал, свое состояние я разделил после того, как мои дети вступили в брак. Себе самому я оставил, откровенно говоря, не слишком большую сумму. Однако потом, после трагедии, мне было нужно чем-то занять себя, и я принялся за бизнес. Я установил в своей спальне в лондонском доме прямую линию, связанную с моим кабинетом. Я много работал. Это помогало мне не думать и позволяло чувствовать, что увечье не сокрушило меня. Я погрузился в работу. Голос его обрел более глубокое звучание. Он обращался скорее к себе самому, чем к слушателям. И по какой-то иронии судьбы все мои решения приводили к успеху. Даже самые отчаянные и невероятные спекуляции. Я играл и выигрывал. Все, к чему я прикасался, превращалось в золото. Должно быть, судьба таким ироническим образом выправляла баланс. На его лице вновь проступили запомнившие былое страдание морщины. Взяв себя в руки, Конвей Джефферсон сухо улыбнулся. «Итак, как вы видите, деньги, которые я оставил Руби, вне всякого сомнения, принадлежали мне самому, и я был вправе поступить с ними по собственной воле». «Безусловно, мой дорогой друг», — поспешно произнес Мелчетт, — «мы этого не оспариваем». «Хорошо. А теперь я сам хотел бы задать вам несколько вопросов, если такое возможно. Я хочу услышать все, что вам известно об этом жутком деле. Я знаю только, что ее, что маленькую Руби, нашли удавленной в доме, расположенном милях в 20 отсюда». «Совершенно верно. В Госсингтон-холле». Джефферсон нахмурился. «В Госсингтоне? Но это же дом полковника Бантри». «Бантри! Артура Бантри! Но я знаком с ним, и с ним, и с его женой. Встречался с ними за границей несколько лет назад. Я даже представления не имел о том, что они обитают где-то в этих краях. Но это же...» Он умолк. «Полковник Бантри обедал в отеле во вторник на прошлой неделе», — непринужденным тоном вставил суперинтендант Харпер. «Вы не встречались с ним?» «Во вторник?» «Во вторник. Нет, в тот день мы вернулись поздно. Ездили на мыс Харден и пообедали на обратном пути». «Руби Кин никогда не упоминала при вас фамилию Бантри?» — спросил Мелчетт. Джефферсон покачал головой. «Никогда. Едва ли она была знакома с ними?» «Да, точно не знала. Она не была знакома ни с кем, кроме театрального Люда и ему подобных». После недолгой паузы он резким тоном спросил: «А что говорит по этому поводу Бантри?» «Ничего, что имело бы к этому делу хоть малейшее отношение. Вчера вечером он был на собрании консерваторов. Тело обнаружили сегодня утром. Он утверждает, что ни разу в жизни не видел эту девушку». Кивнув, Джефферсон проговорил: «Немыслимое дело». Суперинтендант Харпер, кашлянув, продолжил разговор. «Не имеете ли вы, сэр, представления о том, кто мог совершить убийство?» «Боже милостивый, хотелось бы знать!» На лбу старика вздулись вены. «Немыслимое, невероятное преступление! Если бы оно не случилось, я бы сказал, что его просто не могло произойти!» «Не появлялся ли здесь какой-нибудь ее старинный приятель? Не крутился ли кто-то вокруг нее? Может быть, ее шантажировали?» «Не сомневаюсь в том, что ничего подобного не было. В подобном случае она сказала бы мне об этом. У нее никогда не было постоянного ухажера. Она сама мне так говорила». «Да, едва ли она могла сказать тебе что-то другое», — невольно подумал суперинтендант Харпер. «И тем не менее, это вполне возможно». Конвей Джефферсон тем временем продолжал: «Джози лучше меня должна была знать, крутятся ли вокруг Руби какие-нибудь мужчины. Что она говорит?» «Что не замечала такого». Джефферсон нахмурился. «Могу только предположить, что сделал это какой-нибудь маньяк. Это жестокость, взлом сельского дома, бессвязность и бессмысленность самого преступления. Есть такой тип преступников, внешне нормальные люди. Они заманивают девушек, а иногда детей, в незнакомое место и убивают их». «О да, вы правы, такие случаи имеют место», — заметил Харпер. «Однако сейчас, по нашей информации, подобных маньяков нет во всей нашей округе». «Я пытался представить себе всех тех мужчин», — продолжил Джефферсон, — «которых видел в обществе Руби. Здешние постояльцы и посетители ресторана, те, с которыми она танцевала. На мой взгляд, все они достаточно безвредные и спокойные люди, и никаких близких друзей у нее не было». Лицо суперинтенданта Харпера оставалось невозмутимым, однако в нем тлел незамеченный Конвеем Джефферсоном огонек сомнения. «Вполне возможно, — думал он, — что у Руби Кин на самом деле был близкий друг, хотя Конвей Джефферсон не догадывался об этом. Впрочем, он не стал ничего говорить вслух». Бросив на него вопросительный взгляд, главный констебль поднялся на ноги. «Благодарю вас, мистер Джефферсон. Это все, что нам нужно от вас в данный момент». «Будете ли вы держать меня в курсе продвижения расследования?» — спросил старик. «Да-да, мы будем поддерживать связь с вами». Оба полисмена вышли, и Конвей Джефферсон откинулся на спинку своего кресла. Веки его опустились, прикрыв яростную голубизну глаз. Внезапно на лицо его опустилась тяжкая усталость. По прошествии минуты-другой веки его шевельнулись, и он позвал: «Эдвардс!» Немедленно из соседней комнаты явился камердинер, знавший своего господина как никто другой. Все, даже ближайшие к Джефферсону люди, ощущали только его силу. Эдвард же ведал и его слабость. Он видел Конвея Джефферсона усталым, обескураженным, утомленным жизнью, на мгновение покорившимся увечью и одиночеству. «Да, сэр». «Езжайте к сэру Генри Клиттерингу», — проговорил Джефферсон. «Он пребывает ныне в Мелбурн-Аббас. Попросите его от моего имени приехать сюда сегодня, а не завтра, если он может это сделать. Скажите ему, что дело очень срочное».